«Что? Я говорю, я твой мэн с одним «н».» Она ужасно нахмурилась. «Что?» — закричала она. «Я имею в виду не твой мэн». «Не беси меня!» — она тяжело вздохнула. «Не выводи меня из себя. Пей и пошли». «Пошли куда?» «Куда угодно. Эта скотина появится здесь с минуты на минуту». «Но мне казалось, что ты хочешь танцевать». «Нет», — сказала она резко. «Какой смысл хотеть танцевать, если танцевать не с кем? А со мной ты не можешь танцевать?» Тут она встала и оправила платье. Бедная девочка, оно всегда смотрелось на ней облегающим. Такой колоссальной была ее попа. Он с трудом поднялся. «Я не могу танцевать», — раздраженно сказал он. Она стояла, глядя на него через стол. «Ду либер гот», — прошептала она. Теперь он был напуган и разъярен. «Прости, Смэри», — захныкал он, сердито жестикулируя. «Я не могу танцевать. Я бы и хотел уметь танцевать, но я не умею. Я не знаю, как танцевать. Я устаю. Я не знаю, как это делать». Она села. «Сядь», — сказала она. «К чертям тебя собачьим», — подумал он. «Зачем?» — осведомилась она очень тихим голосом. «Ты приехал из Парижа». «Посмотреть на твое лицо», — сказал он коротко и уверенно. «Но ты не смотришь на него». «Я смотрю на него». «Нет, Белл, не смотришь. Ты знаешь, что не смотришь». «Ты меня не видишь», — сказал он. «Когда-то ты говорил, что только хочешь посмотреть на мои глаза, заглянуть в мои глаза». Он не обратил на это внимания. «Белл», — умоляла она. Он ожесточил свое крохотное сердце. «Он больше не хочет», — заскулила она, — «смотреть в мои глаза». «Может быть, потому что теперь я хочу смотреть на твое лицо?» — глумливо усмехнулся он, охваченный бешенством. «Я привержен классицизму», — сказал он, — «или ты не знала?» «Если б ты любил меня, то не вел бы себя так». «Вел себя как?» — закричал он, ударив кулаком по столу. «Так, как ты всегда себя ведешь», — возвышая голос до писка, равнодушный ко всему, говоришь, что ты не знаешь и что тебе наплевать, целый день валяешься, читаешь свою старую книгу и дурачишься с папой. И этот человек, — заключила она безнадежно, — в меня влюблен». «К чертям тебя собачьим», — подумал он. «Он хочет смотреть на мое лицо», — передразнила она, выдавив смешок. «Он проделал весь путь из Парижа», — фыркнула она третьим классом, чтобы посмотреть на лицо своей драгоценной Смэри. Она облокотилась на стол, прикрыла глаза, выставила вперед сердитое, ставшее красным, как иудины волосы личика, и насмешливо сказала: «Ну так смотри хорошенько». «Ты не понимаешь меня», — сказал он важно. «Это должно быть из-под тишка». «Это что такое?» — она открыла глаза. «Это можно съесть?» «Когда я говорю», — объяснил он, — «что хочу посмотреть на твое лицо, я имею в виду, что хочу взглянуть на него украдкой. Украдкой». «Ты пьян?» — сказала она, развеселившись от его серьезности. «К сожалению», — сказал он. «Итак, он приехал из самого Парижа, третьим классом, чтобы украдкой взглянуть на мое лицо». «Преподноси это так», — сказал он, — «если тебе так нравится». «Я ничего не подношу, это ты сказал». Он заметил, что, возможно, им следует остановить эту тему. «Ты сам начал», — ответила она. Ссора вышла такой громкой, что притихший было в дальнем углу бара преступного вида тип помахал Мадонне большой похотливой рукой. А нецелованная Ева одарила Белакову медленным изгибом верхней губы. Нецелованная Ева была барменшей. Добродетельная девушка, она растеряла красоту, предположительно, благодаря своей страсти к Штайхигеру и ночному образу жизни. Штайхигер она в изобилии добывала благодаря клиентам, покладистым и несчастным. И в нашем молодом герое она тотчас распознала удобную жертву. Так теперь, в знак своего желания, она обнажила зубы. Белаква забился в угол и поглядывал в сторону Мадонны. Та уже обрела привычную бледность и выставляла себя на показ. Белаква испустил глубокий вздох, надеясь вернуться в поле ее зрения. Далеко у стойки бара бдительная Ева подняла свою личную бутылку. «Могу ли я?» — пропищала Ева. Белаква покраснел. «Ты сбежал», — бросила Мадонна через плечо, — «с барменшей». Ева протянула в их сторону плод своей отчаянной храбрости. В бар горделивой походкой вошел пиротехник. Белаква был в восторге. «Выпьем», — радостно возгласил он. «Выпьем же». «Я угощаю», — добавил он, Однако это щедрое предложение